Глава 4. Гонза позвонил на следующий день. «Зайди за ключами», — сказал мне в трубку. «Обыск в твоей квартире ничего не дал, так что можешь дальше продолжать сдавать ее наркоманам». «Сейчас приеду», — обрадовался я. «Сейчас не надо», — остановил меня Гонза. «Давай ближе к обеду, заодно и перекусим». «Тогда я угощаю», — предложил я. «Хорошо», — согласился Гонза. На том и порешили. В полдень я уже стоял около дома в Весмичках. Гонза опоздал на 10 минут. Передал мне ключи, зашли в подъезд, поднялись в квартиру. Квартира встретила нас тишиной и пылью. Разобранная постель, немытая посуда. «Как продвигается следствие?» – задал я дежурную фразу. «Продвигается», – ответил Гонза. «Предварительная версия, что спрыгнул сам. В наркотическом опьянении был твой арендатор». Мы вышли на террасу. Было жарко. Красные черепичные крыши слепили глаза. Я вспомнил, что пообещал Злате узнать о гибели ее брата. «А где он кокаин брал?» – спросил я Гонзу. «Так он же охранником работал в Кокоду». Гонза наклонился через ограду террасы и показал рукой. «Вон он, с красными окнами. Наверняка сам этой гадостью и приторговывал». «А в Чехию откуда кокаин попадает?» – задал я очередной вопрос Гонзе. «Из Латинской Америки?» – Гонза рассмеялся. «Ты, Вадим, жертва сериалов», – сказал он. Из Южной Америки весь кокаин едет в Северную Америку. Там свой рынок и свои налаженные связи. В Европу эта гадость приезжает в основном из Израиля. «Откуда?» – удивился я. «Оттуда!» – кивнул головой Гонза куда-то в сторону Мустка. «Выращивают коку в основном арабы, естественно. Затем через Турцию и Сербию ввозят в Европу. Чехия – перевалочный пункт. Основной поток идет на Германию, Францию и Англию. Страны богатые, могут себе позволить дорогой наркотик». «И почем эта гадость у нас?» – спросил я. «Тебе-то зачем это знать?» – прищурился Гонза. «Чисто в познавательных целях», – ответил я. «Ты же знаешь, я травку-то раз в 3 года курю». «Знаю», – кивнул Гонза. «Только травку тут покупать тоже не рекомендую. Они ее в ацетоне вымачивают для большей дури. Чистой травы уже не найдешь, разве что у приятеля на даче». «Так почем наркотики для народа в Праге?» – напомнил я Гонзе про свой вопрос. «Кокаин у негров на Вацлавке 2000 крон за грамм. Но он грязный. Там чистого кокаина всего 30%. Начал перечислять Гонза. «Если чистый, непосредственно у дилера, то в 2 раза дороже. Но там все равно половина добавки. Героин – 500 крон доза. Первитин – 1000 крон грамм». Я присвистнул. «Недешевое удовольствие». «Очень недешевое», – кивнул Гонза. «И всем наплевать. Все на этом кормятся». «Кто именно?» – спросил я. Но Гонза замолчал. Понял, что болтнул лишнего. Нахмурился. «Слишком много вопросов задаешь», – сказал он мне. «Меньше знаешь, лучше спишь». «Да ладно тебе», – примирительно сказал я. «Вот мы еще с тобой из-за наркотиков не ругались». Гонза похлопал меня по плечу, улыбнулся. «А ты что такой загадочный?» – спросил он. «Прям светишься весь. Влюбился, что ли?» Я смутился, перевесился через перила. По улице шла группа туристов. Прямо по темному пятну, где несколько дней назад лежал Михал. «Не знаю», – ответил я. «Может, и влюбился. Даже стихи сочинил». И я продекламировал Гонзе свое четверостишее. Гонза помолчал, облокотился на перила рядом со мной. «Стихи говно», – сказал он наконец. «Но твой настрой меня радует». «Я ее знаю?» «Немного», – уклончиво ответил я. «Видел. Ты мне лучше скажи, что у тебя с твоей». «Да нормально», – махнул рукой Гонза. «Ворчит, что дома не бываю. Но уже без скандалов». «А я ее сразу предупреждал, что я в полиции работаю». «А она?» «Не уделяешь мне внимания, дома не ночуешь, завел кого-то». Гонза сплюнул вниз и чуть не попал на голову прохожему. Смутился, отпрянул от перил. «Пан полицейский, что же вы творите?» – засмеялся я. Гонза хотел что-то ответить, но в этот момент раздался звонок в дверь. Это пришла Маша, уборщица, симпатичная украинка средних лет. Она постоянно убирала в подведомственных мне квартирах. Мы с Гонзой спустились вниз. Он пошел дальше ловить преступников, а я спустился на Вацлавскую площадь. На углу возле KFC стояли 2 негра, одетые в одинаковую униформу. Один обычного роста с лысиной, второй толстый, с довольно большим пивным животом. Толстый что-то объяснял лысому. В руках они держали листовки с предложением посетить ночной клуб, располагающийся на моей улице. Я подошел к ним. Негры перестали разговаривать. Лысый попытался сунуть мне в руку листовку, но я не взял ее. «Чего тебе?» – спросил Толстый. «Мне бы покурить», – сказал я. «Есть чего?» Лысый сделал скучающее лицо и отошел в сторону, где принялся ловить туристов и всовывать им в руки свои листовки. «Травка с Амстера, 300», – сказал Толстый. «Хорошо», – ответил я. «Деньги давай», – приказал Толстый. «И жди». Я протянул ему 300 крон, которые толстый негр спрятал к себе в карман и скрылся в ближайшей проходной. Я стоял посередине Вацлавака и чувствовал себя дураком. Отдал деньги неизвестно кому. Прошло 2 минуты, я уже собрался уйти, как меня кто-то дернул за рукав. Я обернулся. Передо мной стоял худенький паренек. Он протянул мне руку. В ладони у него был зажат маленький пакетик. Я взял его. Паренек кивнул и растворился в толпе. Я сунул пакетик с травой в карман и пошел вниз по улице. Навстречу мне попался Толстый. Он лениво стоял возле магазина часов и негромко предлагал проходящим мимо мужчинам развлечься с красивыми девушками. Я кивнул ему, но Толстый никак не прореагировал, как будто я ему несколько минут назад и не давал никаких денег. Я доехал до дома, позанимался своими делами и к вечеру вернулся обратно. Маша постаралась на славу. Квартира блестела, как начищенный чайник. Витал легкий дух хлорки и свежевымытой мебели. На террасе также было все вымыто. Стулья стояли в сторонке, стол посередине. На улице стемнело, но свет из комнаты позволял увидеть все, что было на террасе. «Все нормально?» – спросил я Машу. «Да, как обычно», – сказала она. Убралась, все помыла, мусор выкинула. «Тут женщина жила». «Почему ты так решила?» – спросил я. «Вещи ношенные были», – ответила Маша. «Трусики, лифчик под кроватью валялись. И волосы белые в углах. Тут давно не мыли, судя по всему». «Да, к жильцу недавно сестра приехала». Подивился я наблюдательности уборщицы. «Это ее вещи, наверное». «Не знаю», – ответила Маша. «Может, до нее другая жила. В ванной вон все женскими кремами и баночками было заставлено. И стояли они там давно». «А куда ты баночки дела?» – спросил я. «Выкинула», – ответила Маша. «Не надо было?» «Надо, надо», – успокоил я девушку. Я расплатился с ней и проводил на улицу. Поднялся в квартиру, вышел на террасу, облокотился о перила, как огнем Гонза. Наискосок от дома переливался огнями рекламы ночной клуб «Кокоду», где раньше работал Михал.